Глава 32. О ежах, плащах и рыцарских орденах. Разбудила меня возня под одеялом. Моим одеялом. С трудом разлепив глаза, я уставилась на метавшийся под ним горбик. Правда, этот горбик на меня умудрялся не заползать, но тем не менее что-то щекотало ногу. А еще я поняла, что лежу не в своей комнате, а в одной из палат лекарского крыла. Но это сейчас было не главным. Все мое внимание сосредоточилось на горбике и метавшейся на краю сознания догадке, кто это мог быть. Для ее горбик слишком велик, да и не производил бы он один столько шума. А значит... И тут, подтверждая мои догадки, из-под одеяла показался кончик длинного лысого хвоста. «Моника?» — изо всех сил желая ошибиться, пролепетала я. Возня тут же прекратилась, и я услышала приглушенное: «Это я, ее!» «А чей тогда хвост я только что видела?» Сдерживаясь из последних сил, чтобы не завизжать, спросила я. «Мой!» — тут же ответил ёж. «Слишком поспешно и слишком громко. Да и не было у него никогда такого длинного хвоста. Поэтому я сразу поняла — врет. И начала мысленно поскуливать от необоснованной паники. Фобия! Так и раз так. Йо-йо, а ты можешь мне вколоть то успокоительное, которое дал в кабинете ректора?» — спросила, призывая на помощь все свое самообладание. Я, конечно, уже научилась нормально реагировать на Монику, если она находится неподалеку, но когда она вот так, совсем рядом... «Не могу», — послышалось особенно глухо. «Почему?» — с истеричными нотками в голосе вопросила я, не сводя глаз с горбика под одеялом, но в ответ услышала только непонятное кряхтение. «Йо-йо?» — уже по-настоящему забеспокоилась я. В голову полезли совсем уж дикие мысли. А вдруг там не Моника, а чужая крыса, которая сейчас душит моего милого беззащитного ежика? Но тут горбик дрогнул, разделился на два, и из-под одеяла на пол спрыгнула Моника. Она застыла, уставившись на меня испуганными глазами-бусинами, и замерла. Я сглотнула, мысленно содрогнувшись, и титаническим усилием воли взяла себя в руки. «Привет, Моника!» «Привет!» — отмерла она и мысленно облегченно выдохнула. После чего отбежала и забралась на стул, стоявший в углу моей небольшой палаты. «Йо-йо, вылезай!» — позвала я друга, видя, что он продолжает сидеть под одеялом. Но ёж только еще активнее завозился на месте. «Он стесняется», — сдала друга крыска, используя мысли речь так, что мы оба ее слышали. После этого замечания ее запыхтел особенно яростно, все таки показал свой нос из-под одеяла и насупленно посмотрел на меня и Монику. «Я не стесняюсь, я сохраняю свое ежиное достоинство». «Что сохраняешь?» — не поняла я. «Достоинство!» — с нажимом повторил он. «Какое?» Раньше таких заскоков у друга не было. Он всегда был гордым ежом, но никогда ничего не сохранял под одеялом. Тем более моим. «Ежиное!» — процедил ее, недовольный моей непонятливостью. Я округлившимися глазами посмотрела на Монику, не понимая, что он имел в виду. Крыса закатила глаза и ответила за него. «Да лысый он, все иголки в паучиху выпустил, а новые еще не отросли, вот он и стесняется». «Йо-йо!» Я облегченно выдохнула, погладила друга поверх одеяла и села. Ёж вцепился в одеяло, как бульдог во врага, и вместе с ним переместился ко мне на колени. «Ты ведь настоящий герой!» Принялась я его успокаивать. «А разве героям пристало стыдиться своего внешнего вида? Ты стал лысым в жестоком бою, и значит, должен гордиться своими гладкими боками». Йо-йо покосился на меня со скепсисом, но все же перестал так крепко сжимать ткань. «Вот, и я ему это говорю, а он заладил про достоинство, будто иголки — это его главная ценность». Моника даже лапки в бока поставила и с укором смотрела на ежа. В комнате повисло молчание, только ее шмыгнул носом и спросил. «А разве это не так?» «Вот уж чего не ожидала от друга, так это неуверенности в себе». «Конечно, не так», — погладила его длинный опущенный носик. «Твое главное достоинство — верное, доброе сердце. А еще ты очень смелый». Смущенно произнесла Моника. «И трудяга. И ты настоящий друг, который никогда не оставит в беде. И вообще, ты самый лучший в мире еж». По мере того, как мы говорили, спина ее выравнивалась, а нос поднимался выше. Наконец еж вздохнул, прикрыл глаза и решительно сбросил с себя одеяло. Мы с Моникой застыли, переглянулись и, сглотнув, взяли себя в руки и авторитетно в два голоса заявили. «Йо-йо, ты красавец, и с иголками, и без». Потом мы снова с ней переглянулись, обмениваясь мыслями только друг с другом. Моника куда-то ненадолго убежала и вернулась с красной косынкой в лапах. Я не без внутреннего содрогания взяла ее у крысы и повязала ее на манер плаща. Уж очень он выглядел без привычных иголок странно, беззащитно и смешно. Сдерживать хихиканье удавалось с большим трудом. «Вот, плащ нашему герою», — торжественно произнесла Моника. И так он ему шел, что я хмыкнула. «Теперь впору целый орден ежа создавать». «А что? Герб есть, еж в плаще, а в уставе прописать главный пункт — храбрость и вера в друзей», — заявила Моника. «Первый магистр у нас тоже есть», — я с улыбкой посмотрела на Йо-Йо. «Думаю, после всего произошедшего никто не усомнится в том, что ты будешь по праву занимать это место. Да и первые рыцари тоже будут». «Кто?» — тут же заинтересовался Йо-Йо. «Да хоть бы и те четверокурсники, которые прибили Марлену. Думаю, им такая идея понравится». «Этим обалдуем из твоих уст понравится что угодно», произнес недовольно Марсель, входя в палату. «Но в тот момент я этим рыцарем готов был...» Он запнулся, явно подбирая цензурные слова. «Плащ на нас натянуть», хмыкнул следовавший за ним Даниэль. «Это еще почему?» Возмутились мы все. «Потому что Марлена около 5 лет работала в академии и оказалась тварью пустоши. Как думаете, нам не интересно, что за это время она успела сделать, узнать и передать своим кураторам?» Вздернул бровь Даниэль. Марсель же подошел ко мне и, взяв руку, поцеловал ее. Я смутилась, хотела отдернуть ладонь, но он мягко ее удержал, погладил и только после этого отпустил. «Можно подумать, вы бы смогли ее пленить», буркнул ее, кутаясь в свой плащ, и враждебно зыркнул на Марселя. «А почему ты думаешь, мы так долго медлили?» парировал Даниэль, снова привлекая к себе всеобщее внимание. «Потому что не могли продавить ее защиту», переглянувшись с ее, с иронией мысленно спросила Моника. Даниэль поднял глаза к потолку, будто надеялся найти где-то там терпение. «Парочка мощных локальных заклинаний, которыми мы, поверьте, обладаем, и от ее защиты ничего бы не осталось. Гораздо сложнее было сплести магическую сеть, которая бы удержала арахнитку и заблокировала ее магию и способности». Даниэль вздохнул. «И пока Марсель сдерживал эту тварь, я эту сеть почти успел сформировать». Ее насупился. «А вместе с ним и мы с Моникой. Вот и помогай им после такого». А боевик поспешил добавить. «Нет-нет, ее молодчина. Все сделал правильно, даже лучше, чем кто-либо мог представить. Вот только зачем было уничтожать паучиху, когда она уже была парализована?» «Мы, кстати, изучили по ее останкам введенный токсин и остались впечатлены. Йо-Йо, какие ингредиенты ты использовал для его синтеза?» — спросила Лайза. Они еще некоторое время беседовали с Йо-Йо, а мы с Марселем смотрели друг на друга. Вернее, он не сводил с меня взгляда, а я не знала, куда деться от смущения. Даже одеяло натянуло повыше, чем помешало ее общаться, и он вместе с Моникой переместился к дальнему краю кровати. Марсель взял стул, с которого спрыгнула крыса, и сел рядом со мной. «Ты как?» — спросил и заправил выбившуюся прядь мне за ухо, чем смутил еще больше. Только сейчас до меня дошло, что выгляжу я наверняка как самое настоящее чучело. Даже подняла руку к волосам, чтобы немного привести их в порядок, но быстро поняла, что пока это бесполезно. «Ты очень милая, когда вот такая растрёпанная», — сказал Марсель. Хотел еще что-то добавить, но передумал. Только улыбнулся как-то предвкушающе. «Ага», — буркнула я. «Что со мной случилось? Почему я в лекарском крыле?» Марсель помрачнел. «Сильное магическое и физическое истощение плюс трещины в 2 ребрах и различные мелкие повреждения. Лайза отправила тебя на 2 суток в сон, и он пошел тебе на пользу». 2 суток? Надо же!» И только тут я заметила, какой Марсель уставший. «А ты сам-то спал за это время?» Марсель хмыкнул на мгновение, устало прикрыв глаза. «У меня слишком много работы. Знала бы ты, что успела наворотить эта тварь. Одно то, что она взяла под ментальный контроль магистров и адептов, которые встали на ее защиту, говорит о многом». «И ректора?» — спросила я. «И ректора», — кивнул Марсель. «А как она их подчиняла?» Забеспокоилась я, переживая, что тоже могла попасть под ее контроль. Марсель смутился, но за него ответила Лайза, которая прислушивалась к нашей беседе. «Похоже, Марлена это делала через интимную связь. По крайней мере, такой вывод можно сделать после беседы с теми, кто успел прийти в себя». Потом остро глянула на Даниэля и сухо спросила. «Не желаете пройти проверку на наличие токсина арахнитки в крови?» «Не желаю», — нахмурился боевик, прямо глядя ей в глаза. «У меня с ней ничего не было». «Вы уверены? По академии ходили противоречивые слухи». Не отступала Лайза. Эти 2 бодались взглядами. Наконец Даниэль с нажимом произнес: «Я уверен, и кажется, мы уже перешли на «ты».» Повисла напряженная пауза, но раздался звонкий шлепок, и все посмотрели на Йо-Йо. Оказалось, это он так громко в порыве озарения шлепнул себя лапкой по лысой голове. «А я-то думал, с чего эта гадина так тебя в постели затащить хотела? Да, друг, чуйка у тебя что надо, ректору бы такую». «Да все он чувствовал», — вступилась за хозяина Моника. Вернее, не хотел он с ней отношений. Долго эту тварь к себе не подпускал. Я уверена, что она ему что-то подлила в питье. Вот он и...» Крыска всхлипнула, вспомнив, сколько всего ей с хозяином пришлось пережить по вине арахнитки. «Как он?» — спросила я и испытала чувство вины, что не поинтересовалась его самочувствием раньше. Меня оправдывало только то, что я видела перед собой живую и здоровую Монику, а значит, и с сэром Элиграскейном ничего непоправимого случиться не могло. «Я погрузила его в длительный сон», — ответила Лайза. «Эр Элиграскейн слишком выложился на балу. Нужно дать ему восстановиться, иначе он долго не протянет». «Сколько еще нужно времени?» — спросил Марсель. «Неделя». «Двое суток», — припечатал он. «Четверо», — попыталась Лайза выторговать для больного больше времени. «Трое», — со вздохом ответил Марсель. «Больше дать не могу. Мне в кратчайшие сроки нужна как можно более полная информация». «А что рассказывают другие пострадавшие? Может, они что-то знали о планах Марлены?» Не могла я не поинтересоваться. Марсель устало прикрыл глаза и потер переносицу. «Они сейчас проходят интенсивную терапию по очистке и поддержке организма. Марлена не только ментально на них влияла, но и питалась их жизненными и магическими силами. Но то, что нам уже удалось узнать, на многое проливает свет. И все же этого мало». «Чем она питалась?» Я широко распахнула глаза, вспоминая угрозы Марлены. «Это особенность арахнидов. Сильных арахнидов. Разве ты не знаешь, как они убивают своих жертв?» Я вспомнила, что эти твари и в самом деле в буквальном смысле выпивали тех, кто попадал им в руки. Каким-то образом они поглощали магическую жизненную энергию людей, превращая их в мумии. Более слабые арахниды такой способности не имели и предпочитали впрыскивать в тела жертв специальный яд, который превращал их внутренности в кашицу и питались уже ею. Горло подкатил ком, и я сглотнула. «Но она ведь была, то есть выглядела, как человек, и это точно была не иллюзия. Как такое возможно?» Я вопросительно посмотрела на окружающих, но отвечать мне не торопились. Наконец Марсель признался. «Мы это еще не выяснили. Мы никогда раньше с таким не сталкивались. Осколки уничтоженного амулета, после снятия которого Марлена превратилась в арахнитку, тщательно собраны и отправлены лучшим столичным профессорам на экспертизу. Хотя теперь я почти уверен, что...» Он осекся, будто его мысли не были предназначены для посторонних, и закончил. «Мы во всем обязательно разберемся». В этот момент Марсель выглядел таким напряженным, сосредоточенным и уставшим, что я положила руку на его ладони и сжала его пальцы. «Конечно, разберетесь. Только тебе нужно поспать, иначе скоро перестанут действовать бодрящие эликсиры и заклинания, и наступит сильнейший откат». Я знала, о чем говорила. Как-то проводила один опыт, от которого нельзя было отвлекаться четверо суток. Чем я только не бодрилась. Но в какой-то момент все равно отключилась. И как же плохо мне потом было. Целую неделю я ощущала себя амебой, способной только есть и спать. «Не переживай». Тепло улыбнулся мне Марсель и положил ладонь поверх моей. «У меня все под контролем». «Ты смотри, какой шустрый!» Внезапно совсем рядом оказался ее и упер кулачки в бока. «Только я отвернулся, как он уже Эйлин ручки тискает». «Йо-йо!» — вспыхнула я, выдергивая ладонь, хотя держать ее в руках Марселя отчего-то было очень уютно. «Что, йо-йо? Знаю я эти приемчики. Сначала они тискают ручку, потом ножку, потом...» «Йо-йо, поправь свой плащ, а то съехал», — прервала его Моника. Ёж тут же забыл о нас с Марселем и начал поправлять свою накидку. Я с благодарностью посмотрела на крыску, ощущая, как сильно горят щеки. После чего поспешила поинтересоваться у Лайзы своим состоянием. Она недавно скостовала заклинание диагностики и сейчас сосредоточенно разглядывала мои показания на специальном артефакте. «А меня скоро выпишут?» «Физически ты здорова, но надо бы несколько дней отдохнуть и обойтись без нагрузок». «А магически?» — спросил Марсель. «Магического истощения уже нет», — обтекаемо ответила Лайза, но я знала, что прибор выдал ей признаки нестабильного источника.